пустая комната с видом потертое гетто, жить необходимо. Обклеенные стены, газеты, винилы, треск синематографа, все ретро стилем. Стена на белом полотне, кино про черно-белые дни Монро, про героиню минувших дней, ее путь от поцелуев до свечей. Штрихи одни лишь только наброски, и жить с ними не так-то просто. Хранить на фото друзей и врагов, на оборотах немного слов. Лишь трехугольная тебе рада, от детства до кислого препарата. Забыл все, теперь бумага память. Ты записываешь дни свои в тетради. Ты мечтал быть героем чьих-то снов, обнимать за плечи прекрасных особ, говорить с ними мило и очень просто, и разливать по бокалам россу. У всех светских до утра метро, а у тебя на рассвете вновь Монро. Она стоит в белом платье ситец. Как жаль, что тебе все это снится. И в этом сне легендарные сцены, вырезки из черно-белой вечности или 7 лет желания. Добивались поцелуя, хотя бы свидания. Для тебя вся ее жизнь повторяется. Белое платье от воздуха поднимается. Все ее песни, крылатые фразы, здесь она в своем джазе. Закрываешь глаза, слышишь ее пение. Теперь она твое наваждение. Твой мир кино, твой сон Монро. Закрываешь глаза, слышишь ее пение. От тебя секретов, ты знаешь тайну ее смерти. Она просто к тебе является, и как перед любимым обнажается. Она расскажет тебе все о Еве, пока ты спокойно лежишь в неге. Не бойся, можно входить без стука, только тихо, ни звука. Мужчины предпочитают блондинок, широкий стакан, немного льдинок, открытая до самых краев декольте. Ее шепот в темноте. Ты прикрываешь мир ладонью своей и остаешься наедине только с ней. Скоро август, так грустно. В комнате станет тихо и пусто.